Наши святые заступники. Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Издательский совет Русской Православной Церкви, Москва. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Книга посвящена любимому ученику Господа Иисуса Христа, апостолу любви, евангелисту Иоанну Богослову. Житие святого пересказано здесь языком современной повести, а все, что добавлено к дошедшему до нас древнему повествованию, прямо выводится из него, из самих ситуаций, из черт эпохи и характеров. Чтобы рассказ о святом был полнее, в книгу включены отрывки подлинных посланий апостола Иоанна Богослова, пронизанные тем же духом любви, что и все его житие. А рассказ о чудесах святого покажет, почему Иоанн Богослов является покровителем иконописания и как богато он явил свое заступление на нашей русской земле. В конце книги словарик с объяснением непонятных слов и выражений.